После ужина они снова пошли гулять по просторному двору Вильяма. Солнце уже спряталось за горизонтом. Из-за потемневших гор повеял легкий ветерок. И от этого их пребывание во дворе стало приятнее. Вильям подвел их к одной из лошадей. И Билл обрадовался, как ребенок, когда белая кобыла подошла к нему и потеребила за ухо. «Полюбила! Признала! Слушай, Вильям, разреши мне выступить на ней на скачках!» Возбужденно попросил Билл. «Но позволь сначала на ней прокатиться!» Вильям кивнул головой. Ему не хотелось обидеть Билла отказом, хотя он понимал, что затея друга была большой ошибкой, а тот не унимался. Он быстро перепрыгнул через изгородь и попытался вскочить на кобылу без седла. Не допрыгнув, он упал на землю. Все засмеялись, когда он, отряхивая пыль, вставал с земли. А Вильям весело проговорил: «Что ты рвешься на скачки? Смотри и наслаждайся красивыми животными! В здешних местах есть такие красавицы и красавцы, что глаз нельзя отвести! У меня дыхание перехватывает, когда вижу их в работе! Прекрасные животные!» Вильям отговорил друга от участия в скачках, но тот решил во второй раз испробовать свою фортуну. На этот раз он выбрал малообъезженную кобылу с чудесным именем «Цветок пустыни». Его попытка и на этот раз завершилась неудачей, но все закончилось намного печальнее, чем в первый раз. Проявление молодецкой удали, к ужасу всех, для неопытного ковбоя, закончилось травмой. Когда кобыла взвилась на дыбы, как конь, под Петром Первым, на памятнике, созданном Фальконе, тряхнула гривой и забила передними ногами в воздухе. Билл не удержался, упал на землю и сломал два ребра. Потом была скорая помощь, больница и немного нарушенное расписание. Но именно тогда, сидя в коридоре больницы и ожидая, пока врач закончит обследование, Нэнси поняла, что этот молодой человек ей не безразличен. Ожидая заключения врача, она поняла, что у нее просыпаются чувства к нему. Она переживает о его благополучии и здоровье. Почти всю ночь они провели в больнице. И утром, возвратившись в дом его друга, поняли, что намеченные поездки придется отложить. Билл сердечно извинялся за то, что их планы разрушила резвая кобыла. Нэнси пришлось уехать домой одной, но только чтобы через неделю вернуться туда. Неделя разлуки была трудной. Мысленно она постоянно была рядом с другом. В уме прокручивала сказанные им слова и комплименты и понимала, что по-настоящему привязалась к нему. Его постоянные ежедневные звонки свидетельствовали о том, что он чувствовал то же. Завершить намеченные поездки им тогда так и не удалось. Зато случилось то, что они не планировали. Для них это в самом деле была любовь с первого взгляда. Со взгляда на девушку, которая нуждалась в помощи, и забота о которой переросла в намного большее. Они поженились через месяц после его выздоровления и завершили поездку счастливой и влюбленной парой. В тот день, планируя свой отпуск, Нэнси грустно вспомнила о том, что было так прекрасно, но непродолжительно. И вдруг в ее сознании родилась мысль проехать той же дорогой, где когда-то они были вместе, пожить в той же гостинице, где они останавливались, и походить теми же путями спустя 7 лет. Но на этот раз уже одна. «Наташа!» – позвала мать прямо с порога входной двери. Дочь в испуге подбежала к матери, а та, не дав ей возможности сказать даже слова, захлебываясь, заговорила: «Наташа, Доченька, ты не поверишь! Ты не поверишь, что случилось!» Она говорила и говорила, а Наташа испуганно смотрела на нее. Что же на самом деле произошло? Что так взволновало мать? Дочь не могла ничего понять, пока не остановила мать и не спросила растерянно: «Мама, да объясни мне, в конце концов, что случилось?» Мать заметила, наконец, испуганное лицо дочери и, извинившись, начала объяснять, что получила очередной счет от адвоката и, увидев, что там были одни нули, подумала о том, что произошла ошибка. Но оказалось, что их счет полностью оплатила мать Брюса. «Ты представляешь, доченька, какие чудеса Бог делает! Только Он может расположить сердце матери, которая потеряла сына по Сережиной вине!» Адвокат была в полном недоумении от такого жеста доброты. «От такого!» «Мама!» – перебила ее дочь. На этот раз еще с большим удивлением, глядя на нее. «Ты уверена, что счет полностью оплачен?» «Я была в их офисе, это точно!» Дом, который еще совсем недавно был наполнен переживаниями, преобразился. Теперь он был полон благодарности и окрепшей веры. Мария Ивановна рассказала дочери о месте из Библии, где речь шла о том, что жизнь любого человека намного дороже Богу, чем жизнь двух малых птиц. После этого мать, нарвав в огороде большущий букет роз, решила проведать другую мать и выразить ей свое признание. Она позвонила в дверь красиво обустроенного, утопающего в осенних цветах дома, с аккуратно подстриженными газонами и искусно подрезанными кустами, и с трепетом ожидала встречи. Мария подумала, что этот дом отличается от ее дома. Вскоре дверь скрипнула, и Мария, обняв свою благодетельницу прямо на пороге дома, зарыдала, шепча слова благодарности. «Спасибо вам, моя дорогая! Спасибо за такую огромную помощь! Господи, благослови эту бедную женщину! Воздай ей стократно за ее доброту!» Миссис Вильямсон тоже плакала. Их головы утонули в огромном букете роз в руках Марии. Потом, отступив на полшага и протягивая цветы, она сказала: «Это вам!» И продолжила: «Маленький жест благодарности от меня!» Она покрутила головой из стороны в сторону и, прикрыв глаза, спросила: «Объясните мне, зачем вы это сделали?» Вытирая слезы, миссис Вильямсон ответила: «Зачем? Точно не знаю. Но что-то подсказывало мне, что я должна это сделать. Давайте зайдем в дом». Хозяйка провела свою гостью в дом и, усадив ее на диван, продолжила: «В последний раз, когда я была в вашем доме, и вы поделились со мной своими финансовыми проблемами, мое сердце обеспокоилось. К сожалению, моего сына не вернешь. Почему так случилось, я не знаю. Тем не менее, на работе у него была очень большая страховка, которую получила я. Сколько мне одной надо? А вы страдали. Да и, думаю, продолжаете страдать. Мужа нет, сын в тюрьме. Я знала, что вам очень тяжело, и решила помочь. Но у вас очень похожая ситуация», — перебила ее Мария. «Наполовину», — улыбнувшись, ответила та. «Мужа и сына нет. Ну и таких больших счетов, как у вас, нет. Я живу очень обеспеченно. За это благодарю Бога и стараюсь помочь, кому могу». Мария Ивановна только вытирала слезы. Как понять человеческим умом такой жест благодарности? Невозможно. Вот потому-то и адвокат Нэнси Ричардсон тоже не могла этого понять. Вспомнив о ней, Мария рассказала миссис Вильямсон о просьбе Нэнси. «Она никак не могла понять, как вы могли так поступить?» – закончила она. А миссис Вильямсон вспомнила стих из Библии. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Моника Вильямсон улыбнулась в ответ на слова, прозвучавшие в ее мозгу. «Люди видели дела и прославляли Отца Небесного». Она всегда старалась проявлять доброту и оказывать помощь тем, кто в нужде. Неужели надо было поставить ее в такие условия, лишив мужа и сына, чтобы она делала дела, через которые прославился бы Бог? «Знаете, Мария, я часто думаю, почему так случилось в моей жизни? Мой муж долгое время был для меня всем. Он был внимательным, любящим и заботливым. У нас долго не было детей. Но потом Бог подарил нам сыночка». Ее голос дрогнул, но на ее лице просияла улыбка. Она представила то далекое время, когда впервые взяла на руки свое сокровище, своего долгожданного сыночка. В ее памяти молниеносно пролетели картины прошлого, его первые шаги, неуклюжие слова, детство и юность. Как близко все это было ей и в то же время так далеко в прошлом. «Почему?» Вопрос повис в воздухе. Она взглянула на свою собеседницу и, стараясь овладеть собой, продолжила. «Я знаю, что вы могли бы тоже многое рассказать о своем сыне. Не знаю, кому больнее. Мне, чей сын погиб, но у меня есть надежда навстречу. Или вам, видящий, что он погибает во грехах, и в любой момент вы можете с ним расстаться навсегда». Какое-то время они молчали. Каждая думала о своем горе. Почему-то его так много на земле. Почему сердца матерей не могут постоянно радоваться за своих детей? Ведь они хотят их видеть только счастливыми, только дарящими им улыбки и покой. Но нет. Горе и слезы, страдания и печали постоянно сопровождают матерей. Такова их участь на земле. «Я радуюсь тому, — нарушая тишину, сказала Моника Вильямсон, — что наша надежда на Господа. И я счастлива, что мы встретились, хотя сожалею, что при таких ужасных обстоятельствах». Она придвинулась поближе и обняла свою собеседницу. Та, вытирая слезы, в ответ сказала: «Вы для меня как сестра. Ваша доброта, ваше сочувствие и забота о моем сыне. Не могу это оценить и целиком осознать. Это трудно поддается человеческому пониманию, но это именно так и есть. Через вас действует Бог. Мать, сын которой погиб, заботится об убийце и о его матери. Она сокрушенно покачала головой и продолжила. Спасибо вам большое. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Эти слова прозвучали в дальних уголочках растревоженной души Моники, рядом с грустью и печалью, горечь от которых осадком лежала на ее сердце и страдавшим от преждевременных тяжких потерь. Но в отличие от того, что терзало ее душу, они вселяли ей радость и безграничный покой. Эта женщина, с которой ее таким ужасным образом свела судьба, становилась для нее родной. Их объединяло горе. И, вопреки тому, что оно часто съедает человеческую душу, делает ее холодной и черствой к чужим бедам, в этом случае горе делало их обеих лучше и чувствительнее. Оно положительно воздействовало на их страдающие сердца. «Знаете, — перебила ее мысли Мария Ивановна, — я хочу пойти к сыну в тюрьму и рассказать ему о вашей доброте к нам. Может быть, это поможет ему увидеть свою жизнь по-другому. Он так обозлен и в то же время так страдает. Вспомнив о страдании, она подумала о своей последней встрече с Нэнси Ричардсон. Ведь именно то же она видела в ее глазах, хотя за улыбкой и внешним спокойствием Нэнси пыталась искусно скрывать то, что мучило ее, причиняло ей боль и страдания. Что же на самом деле предшествовало этому? Какая была причина для этого? Они собирались узнать это во время их предстоящей встречи с Нэнси Ричардсон. И она должна была быть скоро. Была глубокая ночь. Сергей лежал на своей жесткой кровати и с грустью смотрел в решетчатое окно. В его небольшом проеме виднелся месяц, который время от времени прятался за темным перистым облаком. Оказавшись на просторе, он тут же посылал свой тусклый свет в мрачную камеру Сергея, где было одиноко и печально. Ночь была ветреной, и тучи, подгоняемые озорным ветром, одна за другой привольно проплывали по ночному небу. Они были на просторе и свободны. А этого сегодня так не хватало Сергею. И мысль об этом донимала его. К тому же сильная боль в боку усиливала его страдания. Вчера он пострадал в драке. К счастью, тюремный надсмотрщик был свидетелем всего происходившего. И поэтому Сергею только сильно перепало от других заключенных. В противном случае, эту ночь ему пришлось бы провести в карцере, в холодном и сыром, на бетонном полу и с ужасной болью в боку, которая усиливалась с каждым часом. Хоть бы дотянуть до утра. Возможно, тогда он сможет обратиться к врачу. Но утро было еще в далеком и томительном будущем. А боль все сильнее и сильнее пронизывала его тело. Сергей попробовал отвлечься, и, к его удивлению, его мрачные мысли, смешанные с ужасной болью, вдруг направились к Библии, которая вот уже 2 недели лежала в углу его кровати, забытое и оставленное, в то время как его душа страдала и мучилась. Он знал, что в ней может найти покой и подкрепление для своей страдающей души. Знал, что в ней залог сил и покоя, но, тем не менее, отказывался от этого. Его душа была в борении. Он противостоял сильному и всемогущему. Он глубоко вздохнул, и боль, как лезвием, пронзила его тело. Она усиливалась при малейшем движении. Он почувствовал на лице испарину, и через какое-то время горячая слеза потекла по его щеке. Это было давно забытое чувство. Он не плакал со дня похорон отца. Татуировка на его шее напоминала о том, что его слезы мертвые и сухие. Раньше. Но в ту ночь они снова напомнили о себе. О том, что они живые и горячие, что от них становится легче. Ими порой очищается душа. Не в силах противиться, Сергей позволил им жгучим ручьем проложить себе путь по его щетинистым щекам. Из его далекого прошлого ему вдруг вспомнились слова из Библии, адресованные апостолу Павлу. Но в ту ночь они звучали к нему. «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». В тот момент лунный свет наполнил его камеру, и он отчетливо представил себе то, как это было с Павлом, измученный и истерзанный жизнью, страдающий от сильной боли и ужасной черствости вокруг себя, обреченный на одиночество и лишение в сырой и вонючей камере, отвергает того, кто может помочь. В своем бессилии он борется с тем, кто всемогущ. Трудно ему идти против рожна? Нет, невозможно. У него нет ни сил, ни возможности. Он на дне глубокого рва греха и тенистого болота ожесточения. Господи! Как крик раненой птицы, вырвался стон из его души, сопровождаемый ужасной болью. «Помоги мне! Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Эти слова заставили его сердце сжаться от боли. «Великое и недоступное». Для него все было недоступным сейчас. Даже обычная медицинская помощь, в которой он так нуждался, была недоступна. Великое? Что великое он может увидеть в своей жизни? Его жизнь была потерянной. Она уже никогда не будет такой, как раньше, как была тогда, когда он жил с отцом. Мысль об отце унесла его в прошлое. Ох, как же его недоставало ему все эти годы разлуки. И хотя этого он не мог изменить, но свою жизнь мог. Его жизнь еще не закончилась, и у него еще был шанс на встречу с отцом. Но сначала он должен изменить свою жизнь. В отличие от апостола Павла, он был ослеплен грехом. Однако ему тоже необходимо было прозрение. И Сергей сделал то же самое, что и Павел. Он начал молиться. Среди ночи, с ужасной болью в боку, заливаясь горячими слезами, текущими по его щекам. Боль его души была сильнее боли, которая мучительно отзывалась в его теле. Но чем усерднее он открывал свою нужду перед Богом, которого так долго отвергал, тем легче становилось у него на душе. И даже телесные страдания облегчались. Он встречал приближающееся утро обновленным человеком. Ведь он сложил у ног Христа невидимую ношу, которая так долго давила его душу. Освещенная утренним солнцем камера была такой же серой и неприветливой. Но тот, кто по злому умыслу судьбы был там, стал другим. Его лицо, хотя и с отпечатками физической боли, было просветленным и умиротворенным. Приподнявшись с трудом в кровати, он впервые за несколько последних лет взял в руки Библию и начал читать. Открыв книгу «Деяний апостолов», Сергей перечитал историю человека, на которого чем-то был похож. Павлу повстречался Господь на пути в Дамаск. Сергей же опять встретился с ним в тюремной камере. Трудно идти против рожна, порой даже невозможно. Но Сергею понадобилось столько страданий, чтобы наконец это понять. Вскоре к двери подошел охранник и грубым голосом спросил: «Что читаешь, Рустаков?» «Библию», — ответил он и попросил о встрече с врачом из-за ужасной боли в боку. «А она?» — показывая на книгу, спросил тот, улыбнувшись. «Не исцеляет?» «Она...» Поняв насмешку охранника, устало сказал Сергей. «Уже свою работу сделала». Охранник удивленно взглянул на него, а он продолжил. Душу она уже исцелила. «Угу!» — кивнул тот, недоумевая. «Душу исцелила? И что же, она в бок ушла и теперь болит?» Сергей не ответил. Разве мог тот понять чувства, которые испытывал сейчас Сергей? Надо потерять, чтобы по-настоящему понять радость обретенного вновь. Надо настрадаться, чтобы понять сладость исцеления. Надо быть пленником, чтобы сполна оценить свободу. Он это знал. Охранник уже этого не понять. Поэтому Сергей с сожалением посмотрел ему вслед. Вскоре он возвратился и, открыв камеру, провел Сергея к врачу. Врач, обследовав его, равнодушно сказал: «Поколотили тебя, значит? Ну что ж, переживешь. Такое тут часто случается. Вот, возьми эти таблетки. По 2-3 раза в день. Думаю, что поможет». «Такое тут часто бывает», — с ужасом подумал Сергей. Он не хотел бы, чтобы с ним такое случилось. Но ведь мир за колючей проволокой был другой. Да и правила жизни иные, жестокие и порой нечеловеческие. Но он, хоть и невольно, выбрал это сам. Теперь ему некого винить, кроме себя самого. Теперь он не мог в этом винить даже Бога. Еще вчера мог бы, но сегодня он стал другим. В его душе уже начался процесс исцеления и обновления. В тот день, с трудом передвигая ноги, он шел к своей камере, желая скорее остаться наедине с собой. Из Библии. В его страждущей душе возникла безмерная жажда по тому, что он так долго отвергал, чему противился много лет. Как мог он допустить такое безрассудство в своей жизни? Как мог он так просто и жестоко лишить себя жизненно необходимого фактора существования? Это было настоящее кощунство. Но так он рассуждал сегодня. Прежде он об этом не задумывался. Раньше им руководили чувства озлобления и мести, направленные на того, в чьих руках была его жизнь, по чьей воле перемещалась кровь по его сосудам, по чьему повелению сердце отбивало ритм его жизни. Хотя жизнь его была безрассудной и мерзкой, тем не менее она продолжалась благодаря любви и безмерному состраданию того, кто продолжал любить и ждать, кто не мог равнодушно отвернуться, кто не мог спокойно спеть лебединую прощальную песнь над умирающим в узах греха и беззакония. Он продолжал терпеливо ждать. Он продолжал нежно стучаться в окаменевшее от жестокости и беспредельной черствости сердце. Сергей грустно вздохнул, услышав за собой щелчок замка. Он остался один в своей камере и почувствовал, как безмерная тоска по бесцельно потерянным дням и глупым поступкам давило его сердце. Сегодня был выходной, но Сергей верил, что он не будет таким грустным и длинным, как все предыдущие. Сегодня его спутницей была Библия. Она способна сокращать тоску и время, дарить маленькую искорку надежды и луч света, протянуть невидимую руку любви к истрадавшейся душе и начать процесс исцеления и освобождения. Он с жадностью стал читать главу за главой, пока не услышал, как в двери камеры щелкнул замок, и охранник объявил, что к нему пришел посетитель. Легкая улыбка, которая была большой неожиданностью в серых и жалких стенах тюрьмы, скользнула по лицу Сергея и вызвала удивление у охранника. Он спросил Сергея: «Снова Библия?» Сергей непонимающе взглянул на него, и тот продолжил: «Улыбка? Библия тебе подарила?» «В какой-то мере, да, она...» Устало ответил Сергей, превозмогая боль. Но улыбка пересилила усталость и боль. Она была сильнее. Она не ускользнула и от внимательных глаз матери, которая ожидала его в комнате посетителей. Мать сразу же заметила изменения, происшедшие в ее сыне, и ее сердце затрепетало надеждой. Она никогда не сомневалась в могуществе и силе своих молитв. Верила, что они могут и после смерти творить чудеса. Ведь она уже стала свидетелем чудного провидения, оплаченные чужим человеком счета. И улыбки на лицах несчастных были истинным доказательством чудес и Божьих милостей. Именно об этом она хотела напомнить сегодня своему сыну. Нэнси проснулась рано. За окнами чуть брезжил рассвет. Ночь была беспокойной, и Нэнси радовалась приближению утра. Вчера вечером она зарегистрировалась в той самой гостинице, где 5 лет тому назад они были здесь счастливой и влюбленной парой. Она и ее муж Билл. Вокруг была прежняя обстановка в стиле гор и давние истории с причудливыми изображениями, сделанными из железного дерева. Все это оставалось в ее памяти. Кроме одного. На этот раз она была одна. Зайдя в вестибюль гостиницы, она почувствовала, как легкая дрожь пробежала по телу, и слезы комком сдавили ее горло. Она оглянулась по сторонам, где все было таким привычным и располагающим к покою и отдыху. И в тот момент она так остро ощутила одиночество, которое причинило ей безмерную боль. На этот раз она была одна. И изменить этого не могла. От прошлого у нее осталась только память, жгучая и сладкая. Сейчас она лежала в кровати и через приоткрытую штору смотрела в проем двери, за которой открывались чуть подсвеченные солнцем очертания гор. Терзаясь мыслями, правильно ли она сделала, приехав сюда? Выдержит ли она груз прекрасных воспоминаний, ходя по тропинкам, где они были вместе? Ведь это место хранило столько прекрасного и трогательного. И горячие поцелуи, закаты в объятиях любимого, рассветы вместе с ним. Теперь все это было в прошлом, таком близком и одновременно далеком и болезненном. Грустные мысли не давали ей покоя все утро. Позже, завтракая в небольшом гостиничном кафе, она стала обдумывать план сегодняшнего путешествия. Вдруг зазвонил телефон. Она удивленно взглянула на незнакомый номер, высвеченный на экране, и ответила. Звонила Мария Ивановна. «Доброе утро, миссис Ричардсон. Надеюсь, что не очень потревожила вас». «Ваш звонок очень кстати», — улыбнувшись, ответила Нэнси. «Меньше времени потрачу на завтрак, меньше калорий». «Ох, тогда извините меня, я могу перезвонить вам позже. Я могу...» «Нет-нет», — перебила она ее. «Не извиняйтесь, я почти закончила». Они обменялись еще несколькими любезностями. И Мария Ивановна рассказала ей о встрече с Моникой Вильямсон. «Мы можем встретиться с вами в любое удобное для вас время», сказала она, заканчивая разговор. Они условились о встрече, и Нэнси, закрыв телефон, глубоко вздохнула. И снова из глубины растревоженной прекрасными воспоминаниями души она уже в который раз услышала слова «Я прощаю вас». Сегодня вместе со щемящей болью они вселяли ей частичку покоя. Ей вдруг показалось, что секрет ее страданий и мучений таится именно в этих 3 словах. «Возможно, предстоящая встреча поможет мне в этом разобраться», — подумала Нэнси. И, уплатив за завтрак, пошла в свой номер. Сегодня она опять пройдется по тем местам, где они были раньше. Хотя Нэнси знала, что будет мучительно и больно, но хотела это сделать. Она хотела воскресить в памяти трепет и любовь, которым сегодня примешивалась щемящая боль разлуки. Она нуждалась и желала этого. Вскоре Нэнси уже ехала по извилистой дороге и наслаждалась окружающей природой. Было раннее утро. Мимо проплывали высокие темно-зеленые столбы-кактусы, растущие из желто-бурой земли. Белесое солнце висело с левой стороны, подмигивая яркими лучами. Вскоре вдалеке с левой стороны появились очертания красных гор и скал знаменитых каньонов Аризоны, национальный памятник природы под названием Гранд-Каньон. Ей вспомнился каверзный случай из их прошлого путешествия по этим местам, который заставил ее с опаской посмотреть по сторонам. Даже сегодня она поежилась при воспоминании об этом, ведь в прошлом это причинило им много неудобств. Она мысленно перенеслась в прошлое. Тогда они ехали по этой же дороге, только вдвоем. Неожиданно справа на дорогу выкатился шар из спутанных прутьев, размером с огромный снежный ком. Это было перекати-поле, необычно большого размера. Оно медленно катилось примерно в 100 метрах от их машины. Но это расстояние быстро сокращалось. Вокруг сверкали молнии, и время от времени гремел гром, отзываясь глухим гулом в величественных горах, которые частично поглощали шум стихии. Метеорологи предупреждали о грозе. Шар, оказавшись довольно близко к их машине, остановился. Будто переминаясь на невидимых ногах, он переместился немного влево, потом вправо, и замер точно посередине капота машины. Создалось впечатление, что шар разглядывал машину как незнакомку, с раскосыми глазами-фарами, за которые тянулся длинный рыжий хвост. Билл с Нэнси переглянулись и, удивленно улыбнувшись неожиданному гостю, преградившему им путь, остановились. Шар не шевелился, будто о чем-то раздумывая. Может, это террорист-самоубийца? Или новое оружие террористов? Нервно улыбнувшись, сказал Билл и собрался открывать дверцу машины. Шар продолжал стоять на прежнем месте. Нэнси взглянула на него и, не веря своим глазам, увидела, как из него высунулись 4 веточки щупальца. 2 антенны сверху и по одной с двух сторон шара. И извилистые, подобно молнии белой линии, вращались в мертвых суставах этого странного, преградившего им путь существа. Эти линии тянулись к шару, стараясь коснуться его и производя какие-то манипуляции. И вдруг, соперничая с бушевавшей грозой, от кончиков этих линий полетели 4 едва заметные при ярком солнце тонюсенькие ниточки лучей молний. Тотчас раздался звук разбитого стекла, и они почувствовали, как нос машины опустился. «Ой, что это?» В испуге вскрикнула Нэнси и схватила за рукав Билла, который собирался открыть дверь машины. «Подожди, милый! Давай посмотрим, что будет дальше! В машине ведь намного безопаснее!» Билл захлопнул дверцу. Не отрывая глаз от лобового стекла, они какое-то время следили за шаром. Шар-террорист все еще оставался на месте, но щупальца-манипуляторы уже исчезли. Втянулись внутрь, и через какое-то время шар снова став круглым, неспешно продолжил свой путь через дорогу. Катясь в сторону солнца на открытую красную пустыню, он теперь просвечивался насквозь. Серо-зеленый он казался почти бесцветным и был малозаметен из-за своей прозрачности. Вскоре шар скрылся с глаз, словно растворился на каменистой поверхности земли. Исчез навсегда. Некоторое время, оцепенев, они смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Но потом Нэнси дрожащим голосом сказала: «Билл, мне почудилось, что он не советовал продолжать путь. Он еле заметно покачался на месте и сделал неуловимое движение, будто показывал нам обратный путь». «Мистика какая-то!» — весело улыбнулся он. «Тем не менее, как ты заметила то неуловимое движение?» Он вышел из машины. Она последовала за ним. Вид машины их огорчил. Обе фары с лампочками были разбиты. Передние колеса спущены до земли. Машина с обиженным видом уткнулась носом слепой морды в красную пыль, опираясь на ободья колес. «Хорошо, что у нас есть два запасных колеса», с чуть заметным энтузиазмом сказал Билл. «Рабочий прокатной станции почти настоял взять два колеса, но я упирался, считая второе лишним. Сейчас я рад, что послушался. Заменю их. И как-то доедем до гостиницы». «Без света фар, конечно, это будет тяжело». Он старался говорить это бодрым голосом, заканчивая осмотр повреждений и желая ободрить свою молодую жену. Но она сомневалась в быстром ремонте. К тому же у них были ограниченные возможности и инструмент, чтобы заменить колеса в полевых условиях. А вокруг все еще сверкали молнии, напоминая о прошедшей песчаной буре, и немилосердно сгущались сумерки, хотя было еще довольно рано. То прекрасное яркое солнце, побудившее их к увлекательному путешествию, спряталась за черными грозовыми тучами, будто отодвигая в небытие недавний обычный день в Аризоне. Нэнси предложила свою помощь, но Билл с улыбкой отказался принять ее. Вскоре она поняла, что зря сомневалась. Билл все же сумел заменить колеса, хотя не так быстро и ловко. И через час машина выглядела не столь печально, уставившись слепыми фарами вдаль. Да и небо посветлело. Тучи, смиловавшись, позволили солнечным лучам выползать из-за них все больше и больше. И те старались рассмотреть, что натворила песчаная буря. Билл настаивал на продолжении пути. Дорога была пуста, как и прежде. Ни встречных, ни обгоняющих машин. Солнце по-прежнему беспощадно жгло землю. Хотя не все его лучи еще осмелились выйти из-за висевших на грозовом небе темных туч. Неожиданно Билл сказал: «Посмотри направо!» Нэнси взглянула туда, откуда недавно выкатился шар-террорист. Там появилась темно-красная стена, которой несколько минут назад не было. Она уходила дальним краем за линию горизонта. Ближний край захватывал наискось часть дороги, где они находились. Стена, колеблясь, будто шелковистая вуаль на ветру, росла в высоту. Она, казалось, старалась подняться выше солнца, которое светило. Стена быстро двигалась к дороге, будто стремясь поглотить ее и добраться до светила. «Песчаная буря?» – воскликнул Билл. «Плохо, что мы не посмотрели прогноз погоды. Значит, надо переждать». «Нет, дорогой!» – глядя на приближающуюся красную стену, дрожащим голосом сказала Нэнси. «Ждать нельзя! Ожидание может закончиться очень плохо! Давай поедем обратно и поскорее!» Биллу хватило секунды, чтобы убедиться в правильности предложения. Выключив мужские амбиции и включив двигатель, он быстро развернулся и на максимальной скорости рванул обратно. Они в страхе оглянулись назад. Стена из красной пыли подошла вплотную к дороге. Ближний ее край почти доходил до того места, которое они в испуге только что покинули. В считанные минуты буря достигла дороги. Вмиг перешагнула через нее и закрыла с собой солнце. На какое-то мгновение ничего не стало видно ни слева, ни справа, ни в той стороне, куда они хотели добраться. Видимый мир остался лишь там, откуда они приехали. Дрожа от страха и не говоря ни слова, они медленно двигались к свету. Проехав с милю, они остановились и оглянулись. Позади еще бушевала стихия. Небо было темное. Но красная стена уже рассыпалась на небольшие мелкие части. Они просидели в машине около часа, пытаясь оправиться от страха и наблюдая издалека за движением песчаной бури. Вскоре горизонт посветлел, и красная туча стала опускаться на землю. Мгла мало-помалу рассеивалась, песок оседал, хотя пыль еще висела в воздухе розоватым туманом. Слева уже выглядывал край солнца. Стена пыли прижималась к горизонту все ниже и ниже, а светило все больше и больше появлялось на небосклоне. С каждой минутой становилось светлее. Они решили продолжить свое путешествие, так как по всем признакам было видно, что буря отступила. Билл развернул машину и медленно двинулся в том направлении, куда они пытались добраться, пока буря не преградила им дорогу. Вскоре они заметили, что приближаются к завалам песка на дороге. Ехать стало труднее. Колеса иногда буксовали, иногда застревали. Наконец, посветлело настолько, что слева от дороги обозначились силуэты каких-то строений. Вскоре навстречу им по левой стороне выехал бульдозер. Натужно грохоча, он загребал лапами песок и мощной струей выбрасывал далеко за дорогу. Левая часть дороги уже была чистой. На правой стороне колеса машины все еще вязли в песке. Вскоре они выехали на очищенную часть дороги, и ехать стало веселее. Но долго радоваться не пришлось. Подъехав к гостинице, они смогли оценить то, что наделала буря.